Я за нее ручаюсь. Это говорит Вацик. Веселый, никогда не унывающий, рыжий Вацик. Мне становится легко. Он напоминает мне Павла Григорьевича, Анну Борисовну, Юльку. «Ты ручаешься за нее, Стась?» – спрашивает Володя. И непонятно, почему он называет Вацика Стасем. «Разве ты ее знаешь?» «Мы с ней старые друзья», – заявляет Вацик. «Пусти ее, Борис». Еще того не легче. Мало того, что Вацик вдруг оказался Стасем, так еще и Володя почему-то Борис. «В таком случае я за нее тоже ручаюсь. Два поручителя – это солидно. Садись, Сашурка». И Володя пододвигается на диване, чтобы дать мне сесть рядом с ним. Я, конечно, пристраиваюсь около Володи, становлюсь маленькой, незаметной. Все забывают обо мне и продолжают прерванный разговор. «Последний вопрос, — говорит Володя, — о студенческом бале. Оказывается, на следующей неделе после Пасхи в городе будет устроен благотворительный бал в пользу нуждающихся студентов. Полиция согласна дать разрешение на устройство такого благотворительного бала под ответственность 3 человек, известных и уважаемых в городе. По просьбе студентов 3 уважаемых человека согласились взять на себя ответственность за порядок и законность на студенческом балу. Эти 3 уважаемых – инженер Сергей Иванович Свиридов, доктор Иван Константинович Рогов и доктор Яков Ефимович Яновский. «Меня этот бал не очень интересует, хотя папа там и уважаемый. На балы меня не берут. Впрочем, Володины гости тоже мало интересуются самим балом. Им интересно, как говорит один из них, чего можно от этого ждать. Невольно я вдруг вспоминаю, когда в прошлом году умер царь, и все волновались, позовет новый царь себе на помощь людей из народа или не позовет, Вацик тогда сказал мне: «Рабочий человек ждет добра не от этого». А вот сейчас рабочие люди, их тут вместе с Вациком 3, спрашивают, чего можно ждать от благотворительного студенческого бала. Володя отвечает на этот вопрос. «Трудно, конечно, предугадать, какой будет выручен сбор, но, вероятно, получится приличная сумма. И это может оказаться очень кстати». «Для чего? Для кого кстати?» Дальше говорят о совершенно неинтересных для меня делах. Я перестаю вслушиваться и от нечего делать разглядываю Володю, словно в первый раз его вижу. Что есть в нем такого, что отличает его от окружающих? Володя, как молодое дерево, которое изо всех сил тянется вверх, к солнцу, к буйным ветрам, к светлым дождям. Задумчивые глаза Володи смотрят поверх окружающих не только от того, что он очень высок ростом. Нет, он словно всегда вглядывается во что-то очень хорошее, радостное, чего не видят другие люди. Приходит Лёля, зовет всех чай пить. Гости отказываются, они собираются уходить. «Стась, — напоминает Вацику Володя, — знаешь порядок, не все сразу и с разного хода». Когда уходит последний гость, я, конечно, начинаю задавать вопросы. «Володя, почему ты зовешь Вацика Стасем, а он тебя Борисом?» Володя беспомощно переглядывается с Лёлей. «Ну, как тебе объяснить?» – разводит он руками. «Не поймешь ты». «От тебя, Володя!» – говорю я с обидой. «От тебя такое! Ну, скажи еще, что я невозможный ребенок, и что я задаю дурацкие вопросы, и чтобы я вообще убиралась вон!» Рассвирепела муха, как тигр.